Эпилог. Утром Семен проснулся почти счастливым и долго лежал, наблюдая, как на пороге избы головастик играется с какой-то блестящей штучкой. Заметив, что на него смотрят, парень торопливо спрятал предмет в карман. — Чего испугался? — улыбнулся Семен. — Покажи лучше. — Ругаться будешь, — смутился головастик. Хотел блестелку сделать, а получилась дырка в потусторонний мир. Ничего туда засунуть нельзя, зато видно, кто там живет. Страшно, а вдруг вылезет. — Не буду ругаться, — пообещал Семен и протянул руку. — А жителей других миров я не боюсь. Показывай. В его ладонь легла тяжелая металлическая пластина размером примерно 15 на 15 сантиметров. Одна сторона у нее была бугристой со следами ковки, а другая почти ровной и отполированной. Страшное изобретение карманьонского вундеркинда оказалось всего лишь зеркалом. Оно, конечно, было немного кривоватым и не вполне зеркальным, а чуть-чуть матовым. — Понятно, как парень мог истолковать эти туманные образы, — усмехнулся Семен. — Местный народ и отражение в воде как собственное не воспринимает. Эти отражения, наверное, послужили основой для универсальных первобытных верований в верхние и нижние миры. — Ну-ка, ну-ка! — он дыхнул на железку, потом растер образовавшиеся на поверхности капельки влаги. Дефекты полировки немного сгладились. Семен подумал, что очень давно не смотрелся в зеркало и не уверен, стоит ли это теперь делать. Что хорошего он там увидит? Первым впечатлением было, что отражение не имеет к нему никакого отношения. Потом Семен его узнал и выронил зеркало. Оно, конечно, не разбилось. Поднял, посмотрел еще раз. И все понял. Почти. Головастик был точен, когда лепил из глины прежние и нынешние облики Семена. Только не указал, какой из них нынешний. А Семен, конечно, не спросил. Теперь из зеркала смотрел парень лет 25. Семен его знал. Он сам был таким когда-то. И, получается, опять стал. Мысли и догадки побежали одна за другой, неразрывной цепочкой. Неандертальская колдунья забрала себе мой возраст, взяла сколько смогла и умерла от старости. Так не бывает. А я начал постепенно меняться в обратную сторону, и те, кто видел меня постоянно, ничего не заметили. Зато в поселке, где давно не был, признали не сразу. Так не бывает. Но все сходится. В молодости борода росла только на подбородке, а на щеках ее не было. Исчезли морщины, шрамы. Так не бывает. Нужен тест, последний. Семен отложил зеркало, встал, вытащил из чехла нож, намотал на палец толстую прядь волос над ухом и безжалостно ее отрезал. Посмотрел, бросил на пол и рассмеялся. Темный шатен, седины нет. Приплыли.